Это был тот самый санитар, с которым он разговаривал в госпитале. Мгновение спустя дверь в гостиную распахнулась, и вошли трое — британский капитан полиции и два индийских констебля. Санитар остался в коридоре. Капитан молча кивнул одному из констеблей, приказывая обыскать другие комнаты. Тот направился прямиком в спальню. Кристофер все еще слышал громкое жужжание мух. Через несколько секунд констебль вышел из спальни, и было очевидно, что ему плохо. Он подошел к капитану, пробормотал несколько слов, и они вдвоем проследовали в спальню. Когда капитан снова появился в гостиной, он был бледен. Это был молодой человек, видимо, только окончивший полицейскую академию, и это, наверное, было первым убийством, которое он видел. «Не повезло», — подумал Кристофер. «Ваше имя?» — потребовал капитан. «Уайлем. Майор Кристофер Уайлем». Слово «майор» несколько охладило пыл полицейского, но он вытянулся в полный рост и обратился к Кристоферу на очень официальном языке, предписанном правилами. «Майор Кристофер Уайлем, мой долг заключается в том, чтобы арестовать вас за убийство доктора Мартина Кормака. Я должен проинформировать вас, что сейчас вы будете взяты мной под стражу и в свое время предстанете перед главным судьей округа Калимпонг для допроса, после чего, возможно, предстанете перед судом. Я также должен предупредить вас, все, что вы сейчас скажете, может быть записано и позднее использовано в качестве доказательства вашей вины». Он кивнул констеблю, обнаружившему тело. Тот отстегнул от пояса наручники и сделал шаг в сторону Кристофера. Теперь, когда с формальностями было покончено, полицейский чувствовал себя более уютно. «Пожалуйста, вытяните перед собой руки», — сказал он. Кристофер повиновался. Полицейский подошел ближе, готовясь защелкнуть первый браслет на правом запястье Кристофера. В эту же секунду Уайлем резко развернулся, захватив руку полицейского и надавив ему второй рукой на горло. Отыскать у него пистолет и выхватить его было секундным делом. Еще через мгновение пистолет оказался у виска полицейского. «Эй, ты!» — крикнул он санитару, съежившемуся в проходе. «Иди сюда, быстро!» Европеец рванулся было к двери и поднял тревогу, но все санитары-индийцы страдали от двойной дозы автоморитарности. Их медицинское начальство возглавлялось представителями высшей расы. Санитар шагнул в гостиную. «Бросьте пистолеты на пол, потом положите руки за голову», — скомандовал Кристофер двум оставшимся полицейским. «Спокойнее, спокойнее». Они в точности выполнили его приказ. Он снова обратился к санитару. «Иди в спальню, принеси что-нибудь, чтобы связать этих людей. Галстуки, куски простыни, что угодно. Шевелись!» Санитар кивнул и последовал в спальню. Судя по донесшимся звукам, его чуть не вырвало. Минуту спустя он появился в гостиной с простыней в руках. «Рви ее на куски», — приказал Кристофер. «А затем свяжи их». Руки санитара тряслись, и было похоже, что он находится на грани обморока, но каким-то образом он заставил одеревеневшие пальцы повиноваться. Полисмены по приказу Кристофера сели на стулья с высокими прямыми спинками и были накрепко привязаны к ним. Все это время капитан пристально смотрел на Кристофера, словно запоминая его лицо. «А теперь этого», — приказал Кристофер. Санитар привязал к очередному стулу последнего полицейского. «Пожалуйста, Сахиб», — взмолился он, закончив работу, — «не связывайте меня. Я буду сидеть здесь так долго, как скажете. Я буду вести себя тихо, ни во что не вмешиваться». Кристофер проигнорировал его мольбы и привязал его к стулу, стоявшему у стола, а затем повернулся к капитану. «Мне очень жаль», — произнес он. «Вы будете еще больше сожалеть об этом, когда вас поймают. Вам не удастся сбежать, вы сами знаете. Лучше сдаться сейчас. Избавите себя от массы неприятностей, в том числе от увечий». «Да», — согласился Кристофер, — «я бы с удовольствием последовал вашему совету. Но я не убивал Мартина Кормака и не могу терять время, доказывая это. Это дело вне компетенции полиции. Скажите вашим людям, чтобы они в него не лезли. Поговорите с кем-нибудь из департамента разведки. Попросите, чтобы вас соединили с Интерполом. Он объяснит. Он все объяснит».